Чем отличаются сложные вещества от смеси веществ? Самый очевидный пример смеси веществ – воздух. Он содержит много веществ, которые не очень-то реагируют между собой и имеют такой химический состав. Азот, N2, 78,8%. Кислород, O2, 20,94%. Инертные газы, 0,94%. Диоксид углерода, CO2, 0,04%. Состав воздуха может различаться и дополняться, поэтому у него нет химической формулы. Другой пример – растворы. Если добавить в чай сахар, получится раствор, который является смесью, так как сахар и чай не образуют с водой сложное вещество. Если испарить из чашки всю воду, там останется коричневый чайный налет и кристаллики сахара. То есть раствор – смесь, из которой физическим путем можно получить исходные вещества. Не все вещества хорошо смешиваются, но абсолютно несмешиваемых нет, потому что между всеми веществами во Вселенной, когда они находятся близко друг к другу, происходит диффузия. Диффузия — это взаимопроникновение молекул двух веществ, пока они не станут одинаковы по составу. При нормальных условиях процесс диффузии протекает очень медленно, но непрерывно. Его можно ускорить, размешивая сахар в чае. А в холодном чае еще надо постараться растворить сахар. Если вещества в растворе полностью растворяются, они называются смешиваемыми. А если вещества диффундируют медленно и полностью не растворяются, то не смешиваемыми. Если вещество не растворяется полностью, а находится в растворе в виде мельчайших частиц, то раствор называется коллоидным, а частицы в нем – мицеллами. Их размер от 1 до 1000 нанометров в диаметре. Это очень мало. Самые крупные частицы имеют диаметр в 100 раз меньше, чем у человеческого волоса. Если свет попадает в такой раствор, то видно, как он рассеивается на растворенных частицах. Этот эффект называется эффектом Тинделя по имени открывшего его английского физика Джона Тинделя. Примером коллоидного раствора, который всем известен, является молоко. В зависимости от того, какие частицы смешиваются, коллоидные растворы имеют различные названия. Если твердые частицы растворены в газе, то это называется дым. Если жидкие частицы растворены в газе, то это называется туман. Если и твердые, и жидкие частицы растворены в газе, то это называется аэрозоль. Если газ растворен в жидком или твердом теле, то это называется пена. Если жидкость растворена в другой жидкости, то это называется эмульсия. Если твердые частицы растворены в жидкости, то это называется суспензия. Золи, размер частиц не более 100 нанометров, они разные и растворены в твердой или жидкой среде. Гели, одно вещество создает трехмерный каркас, а другое заполняет в нем пустоты.